Блэк Бакара. Про эту связь я все поняла только по прошествии времени, когда было слишком поздно. И поняла я вот что. Подобно страшной потолочной тени гипсового пионера с горном, вызванной к жизни фонарем у детского корпуса пионера, неспособного без этой тени существовать, моя экзальтация во многом была обязана секретности наших с Антоном отношений. Вспомните себя в тот период жизни, когда из-за одного лишь человека значение начинает иметь все, буквально все, как комбинации номеров встречных машин, совпадение слов, улиц, дат рождения и даже вовремя загоревшийся сигнал светофора легко укладываются в послушные тебе лекала смысла. Вспомните, как вспыхивает внутри вместе с загорающейся поверхностью телефона, как от распирающей эйфории то и дело срываешься на полубег, как оживают предметы, будь то сложившийся сердечком шнур зарядки или случайная городская вывеска с его, ее заветными вензелями. Как печатает, сулит тайну, от этих потешно прыгающих точек обмирает сердце, а все песни по радио про вас двоих, конечно. Вспомнили? А теперь представьте, что это все совсем-совсем не с кем разделить. Первое правило секретного романа — никогда не упоминать о секретном романе. Ты носишь его с собой, как носит талисман в нагрудном кармашке, и никто не догадывается, какой силы оружие хранится там. Тебя разрывает от желания орать на весь мир, но этого не дает сделать общее на двоих конвенция. Остается с мастерством канатоходца балансировать на грани двух миров — официального, где нужно лгать о планах на вечер, опаздывать, пытаться безуспешно в равной степени уделять внимание обеим сюжетным линиям жизни и ни в коем случае не давать им пересечься, и несанкционированного, считай, вымышленного, известного только двоим. Момент этот мы как-то даже не обсуждали. Он стал очевиден нам обоим синхронно, сам собой. Других вариантов недвусмысленность семейного положения Антона не оставляла. Схема наших встреч вырисовалась легко и просто, буквально за несколько дней. При свете дня мы почти не виделись, а если хотелось, минута-другая послушно выкраивалась. Ненароком пересечься в курилке, поискать потерянную за завтраком вещицу в столовой, выпить на кухне компота, налей-ка еще, жара страшная. Эти и сотни других встреч бесшовно встраивались в ритм дня. Основные же свидания приходились на время после заката. И поход на каждое превращался для меня в полноценный Форт Боярд. Сначала надо было лечь спать вместе со всеми и ждать, когда к первому Люськиному сопению подключится партия Ани и Ники. Часто нужное мне крещендо храпа задерживалось, когда, например, они решали перед сном потрещать. В таких случаях я шикала на них и говорила: «Девки, хорош болтать!» А сама только и думала о том, как не дать себе заснуть. Спать в лагере хотелось жутко, всегда, до такой степени, что в темноте страшно было даже моргать. Кровать мигом затащит в кисельное небытие. Но, видимо, любовь была сильнее. Или эффективно работало мое ноу-хау. Легкая БДСМ-практика самощипания. Ладно, какая разница. Потом, удостоверившись, что все уснули, я бесшумно одевалась и ретировалась. Вообще-то, мне казалось, что сбегала я с грацией лани, точными выверенными движениями, как у грабителей алмазных хранилищ, умудряющихся протиснуться между сложным паттерном красных лучей лазерной защиты. Только вот предметы то и дело прыгали у меня из рук. Я мешкалась, потеряв нужную штанину, роняла телефон, билась мизинцами о ножки мебели, давясь невыговоренными матюгами. На самом деле, зря осторожничала. Мы дико выматывались за день, и едва ли что-то могло помешать крепкому девичьему сну. Даже невесть, откуда взявшаяся во взрослом отряде резиновая утка, жалобно пискнувшая под моей неосторожной стопой. Лишь однажды, на самом ответственном моменте долгого шерудения в замоченной скважине и вращения ключом с громким характерным цоканьем, Люська оторвала голову от подушки и резонно поинтересовалась, куда это я иду. Интересовалась, видимо, для проформы, потому как сразу после вопроса упала обратно и отключилась. Мягко-мягко закрыв за собой дверь, чтобы не пробивалась в комнату яркая полоска никогда не гаснувшего коридорного света, и вытащив едва клацнувший в замке ключ, я явственно чувствовала, как сидею. Потом Мы встречались за столовой и шли на свидание, как и полагалось влюбленным. Прогулки за территорией лагеря становились возможными благодаря дырке в заборе, придуманной вселенной, будто специально для нас. В свет мы выходили изредка. Обычно в ресторан «Сказка», на противоположной от «Чайки» и стороне, где нас никто не знал. А если хотелось просто молча друг друга любить, мы шли в номера и приступали к делу без прелюдий и СМС. В районе 5 я шмыгала в комнату, как мышка, чтобы не разбудить девчонок. Какой-то частью себя, надеясь, что однажды они застанут меня, черти как одетой, раздетой, с размазанной помадой и волосами в разлет. Это заставило бы меня говорить, они бы выспрашивали и выспрашивали, а я бы врала что-то, не особо даже претендуя на достоверность, и мне бы льстил их интерес. Но они крепко спали и не имели ни малейшего представления о том, что большую часть времени после отбоя моя кровать стоит без дела. Мы встречались за завтраком спустя всего 3-4 часа после прощания, встречались за общим столом, сухо бросая друг другу фразы в пределах допустимого и сокращая невидимые постороннему глазу миллиметры между нами. «Доброе утро! Передай, пожалуйста, сахар!» Это было так странно говорить при остальных про море, жару, другую скучную ерунду, о которой никогда не заходила речь наедине. Удивительной была наша, словно переключаемая тумблером перемена выражений лиц, языка жестов и самого языка, на публике будто отцветавшего. Иногда в этой болтовне Антон улучал момент и подмигивал мне, а я по щелчку превращалась в идиотку и думала о том, что мы как шпионская парочка, как засланные агенты, как Бонни и Клайд. Наутро, после своего искреннего спича, он был особенно настойчив в пиханиях ногами под столом, но я, еще не избавившись от горечи и обиды, всеми силами их не замечала. Кубышка, пролетев мимо нашего стола и внимательно его оглядев, удовлетворительно промурчала: «Да вы, Антон, тот еще дамский угодник!» А потом, нервно засмеявшись своей же шутке, добавила: «Это я про меню. Про остальное не знаю». Я на секунду застыла, задержав на весу вилку с лоскутом омлета, и опустила глаза в тарелку, чье содержимое в последние дни и вправду стало качественно эволюционировать. Кофе только оставался мерзотным, с мембраной молочной пленки. Тогда Антон совершил то, от чего я искренне офигела. Впервые обратился ко мне на публике. Так и сказал: «Вика, это не ты потеряла?» А потом подошел ко мне со сжатым кулаком и по-хозяйски опустил его в сумку. Я скосила глаза и увидела, что поверх прочего там лежало мое безалаберно забытое исподнее. После завтрака все шли курить, свято чтимая в «Чайке» традиция. Во избежание подозрений мы с Антоном старались не приходить в курилку вдвоем, а встречаться там будто случайно. Иногда за одну лишь секунду нашего пересечения на дорожке до места назначения он мог едва слышно бросить что-нибудь страшно смешное о нашей встрече накануне или спросить: «Придешь сегодня?» Обычно тот факт, что я не проведу весь день в мучительном ожидании приглашения, делал меня счастливой. Однако в тот день, в порядке исключения, я равнодушно пожала плечами. «А чего такая молчунья сегодня?» — наконец спросил он спустя 3 затяжки. «Копчо», — ответила я, как обычно делала мама, а папа в ответ на это махал рукой, типа: «Ой, женщины». «Ты из-за трусов, что ли, обиделась? Да ладно тебе, шутка просто, всем пофигу». «Нет, не из-за трусов». «А из-за чего тогда?» «Просто я ничего сделать с собой не могу. Короче, я так сильно в тебя, ну это, что мне типа даже жаль, что мы встретились в каком-то смысле, лучше бы тебя здесь не было, скорее бы все это кончилось». Память моя, и без того подбирающая, что ни попадя, зафиксировала ночное заявление до черточки. Оно, как назойливая песня Леди Гаги, прокручивалось на повторе все утро. Я без конца переслушивала его, перемалывала, как гоняют по инерции затвердевшую и потерявшую вкус жвачку, и все пыталась понять, как один трехстрочный пассаж может нести в себе столько нежности и одновременно прикладывать морды об стол. Антон, пристально, с прищуром повидавшего разное в жизни деда, на меня посмотрел и сказал: «Знаешь, есть такой сорт розы, Блэк Бакара. Ну, она, если честно, не Блэк так-то. Медиум Блэк, я бы сказал. И вот, значит, все говорят, мол, это единственная роза черного цвета. И все на нее смотрят, восхищаются и говорят: «Мда уж, мда». Французские ученые такое хитрое задание себе придумали. Они там уже 200 лет пытаются черный цветок сочинить. Ну вот, как бы сочинили. Нет, она красивая, конечно. Вся такая томная, важная, неприступная. Вся из себя, блядь, тревожная. Лепестки бархатные, бутоны тугие, что аж серединка не просматривается. Короче говоря, торжество человеческого вмешательства в природный механизм. И это к чему? С женщинами то же самое. Я с такими вожусь порой. С женщинами Блэк Бакара. И знаешь, хрень это все полная. С их мертвецкой красотой самое то в крематории стоять, ждать встречи с вечностью. Вот сказанул так сказанул. Да не женщинам, конечно, цветам. Ну, фигура речи это, господи. Просто они такие, знаешь, щеки слющие, губищи красные, смеются в ладошку, цедят водичку и ресницами хлоп-хлоп, вот и вся мимика. Пахнут так тяжело, душно пахнут, искусственные, раздражающие, мать их, великолепные. Я такое не люблю. Я ромашки люблю. Хороший, добрый цветочек, короче, а не эти вот бакара. Чтоб без завихрений, наслоений и бремени красоты. Чтоб ела вкусно и чтоб смеялась зубами громко. Ну или чтоб стеснялась и розовела щёчками. Чтоб пахло от нее светлым, сладеньким и радостным. Нормальная такая девчонка-ромашка с понятной просматривая серединкой. Короче, как ты. Так что ты не выделывайся. Тебе не идет. Антон высказал это все пулеметом, будто готовился к заявлению не первый год. Тема явно была для него острой, важной. Но я не оценила садоводческой параллели, указывающей на неубедительность моего имиджа. От сравнения с неказистым представителем флоры у меня, кажется, запылало лицо. Стало обидно и очень неловко от того, что моя сердцевинка зачем-то открыта нараспашку. Поэтому я только похлопала ресницами, как настоящая Блэк Бакара, и пошла в отряд. Спустя 5 минут Антон отправил мне 7 извинительных котиков, а потом написал: «Сег где обычно? Придешь?» Я ничего не ответила. Он и сам знал, что, конечно, приду.